Да и неудачник, утратив ко мне всякий интерес, ходит кругами вокруг хакера. Тот его не замечает, видимо, тоже смотрит через сканер, фиксируя лишь каналы связи. «Слушай, чего привязался?» – спрашиваю, подстраиваясь под лексику гостя. «Я работаю». «Я тоже». Деревянный голос собеседника раздражает, но чудо, что я вообще что-то слышу. Нить его канала истончилась до предела, фигура начинает дергаться, голову перекашивает на бок, нос сползает на щеку, зато руки удлиняются. Зрелище комичное, и я перестаю злиться. «Слушай, урод, тебя тоже когда-нибудь вытаскивать придется, отвяжись, чайник загнется ведь». До него наконец-то доходит, что дело серьезное. Хакер перестает тянуться к моему каналу, зато извлекает что-то вроде фонарика и светит на императора. Какая-то полуактивная сканирующая программа. Пускай наблюдает, ничего секретного в моих методах нет. «Система клиента под контролем», — шепчет Windows Home. Никогда заранее не скажешь, как будет выглядеть начинка чужого компьютера, если смотреть из глубины. Поэтому предпочитаю самый простой путь. Толкаю чайника, тот скатывается с трона, неуклюже садится на пол. Занимаю его место. Скидываю перчатки, берусь за оранжевую нить голыми руками, дергаю. «Вика, терминал!» Передо мной разворачивается экран. «Ага, вирт-навигатор. Неплохая операционная система, но рассчитанная на человека с инстинктом самосохранения, а не на чайника-экспериментатора. Отключить на ней таймер и расплюнуть. Вот этот несостоявшийся повелитель галактики и плюнул. Он в виртуальности 28 часов. Возиться с таймером неохота. Нахожу файл экстренного выхода из глубины и запускаю. Дип-программа повинуется не сразу. Запрашивает подтверждение. А еще называется экстренный выход. Император тихо стонет, хватается за голову, пытается идти к двери. Спрыгиваю с трона, взмахом руки свертывая терминал. Хватаю мужчину за шиворот, толкаю к трону. Приказываю. «Снимай шлем, гаси машину». «Я не хотел», — бормочет император. «Счет за спасение я тебе пришлю», — отрезаю я. «Выходи живо». Руки мужчины дергаются к голове, потом неуверенно молотят по воздуху. Его фигура тускнеет, оранжевый шнур гаснет. Снимаю очки. Хакер под отверстием туннеля почти бесплотный. Медленно крутит головой, осматриваясь. Вот так и рождаются легенды о дайверах-чудотворцах. «Пойдем», — говорю я неудачнику. Тот все еще кружит вокруг хакера, заглядывая в отверстие туннеля, откуда сыпется разный мусор. «Пойдем!» Приходится утаскивать его за руку, как ребенка. Хакер остается в опустевшем зале, он все еще полон любопытства. Дыра в потолке медленно сужается, и минут через 10 его канал будет прерван. Но пусть уж он сам разбирается с этими мелкими проблемами, раз такой крутой. Дверь выводит нас в маленький зал. Там еще 7 таких же дверей и лифтовый ствол. Где-то рядом, наверное, грезит на троне предводитель красных муравьев, вынашивают коварные замыслы правитель разумных медуз и прочие игроманы. «Что ты прилип к этому хакеру?» — спрашиваю неудачника в лифте. Но он молчит. Бог с ним, надоело разбираться в его причудах. Главное, что я вытащил его из лабиринта, под носом у двух могучих фирм. Лифт опускает нас на улицу Диптауна. Кручу головой, осматриваясь. Вон башня «Америка Онлайн», длинные ряды гостиниц, зелень парка. Это сады Гилтниэль. Ага, все не так уж и плохо. Мы на границе русского, европейского и американского секторов города. Неудачник поднимает голову и произносит. «Звезды и планеты. Хозяин Сириуса». Прослеживаю его взгляд. Над зданием, из которого мы вышли, переливается красочная реклама. «Stars and Planets, Master of Sirius». Известная фирма. Стоит предложить им услуги дайвера, Работа несложная, а заработок постоянный. Неудачно. Какой язык для тебя родной, интересуюсь я. Ты его не знаешь, отмахивается он. Я высказываю предположение. Может быть, basic? Мы смеемся оба. Ладно, соглашаюсь я. Ты живой. Ты не порождение компьютерного разума. Спасибо. Но кто ты? Неудачник пожимает плечами. Разглядывает прохожих с любопытством человека, впервые попавшего в виртуальность. Сними маску, советую я, и сам стягиваю с него респиратор. Нечего народ пугать. Мы еще куда-то пойдем? Спрашивает неудачник. Честно говоря, и сам не знаю. Я боялся быстрой энергичной погони, от которой придется уходить шумом и кровью. Тогда мы сразу рванули бы во всякие забавы. Погуляем, решаю я. Ты был в эльфийских садах? Нет. Тогда пошли. Аттракцион еще тот, начинаю я. Но видно, сегодня мне не суждено выступить в роли экскурсовода.